в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его, и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома, вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока. И пусть очистит жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока. И принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приноси в жертву за грех, по козлу в день. Также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец, без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же сих дней, восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог.